При таком своем окраинном положении отечество наше, естественно, гораздо более прочих европейских стран испытывает воздействие азиатского элемента, в чем и состоит вся наша мнимая самобытность. Ведь и Византия не чем-нибудь своим, а тоже лишь примесью азиатского быта оригинальна. Ну а у нас изначало, а особенно со времен Батыя, азиатский элемент в природу вошел, второю душой сделался, так что немцы могли бы про нас со вздохом сказать. Совсем отделаться от своей второй души нам невозможно, да и не нужно. Мы ведь и ей тоже кое-чем обязаны. Но чтобы в такой коллизии не разорваться нам на части, как говорит генерал, необходимо было, чтобы решительно одолела и возобладала одна душа, и, разумеется, лучшая, то есть умственно более сильная, более способная к дальнейшему прогрессу, более богатая внутренними возможностями. Так оно и вышло при Петре Великом. А неистребимое, хотя окончательно осиленное душевное сродство наше с Азией и после того вводило некоторые умы в бессмысленные мечтания о каком-то химерическом перерешении бесповоротно решенного исторического вопроса. Отсюда славянофильство, теория самобытного культурно-исторического типа и все такое. На самом же деле мы бесповоротные европейцы, только с азиатским осадком на дне души. Для меня это даже, так сказать, грамматически ясно. Что такое русский в грамматическом смысле? Имя прилагательное. Ну а к какому же существительному это прилагательное относится? Дама. Я думаю, к существительному человек. Русский человек. Русские люди. Политик. Нет, это слишком широко и неопределенно. Ведь и папуасы, и эскимосы люди. Но я не согласен считать своим существительным то, что у меня общее с папуасом и эскимосом. Дама. Однако есть очень важные вещи, которые общи всем людям. Например, любовь. Политик. Ну, это еще шире. Как могу я признать свою специфическую сущность любовью, когда я знаю, что она свойственна и прочим животным, и даже всякой твари? Господин Зет. Да, дело сложное. Я вот человек кроткий, так в любви я гораздо более солидарен с каким-нибудь белым или сизым голубем, нежели с черным маврой Отелло, хоть и он тоже человеком называется. Генерал, ну, в известном возрасте всякий благоразумный мужчина солидарен с белыми голубями. Дама, это еще что такое? Генерал, это каламбур не для вас, а для нас с его высокопревосходительством. Политик, оставим это, прошу вас, оставим. Мы ведь здесь не на сцене Михайловского театра. Я хотел сказать, что настоящее существительное к прилагательному «русский» есть европеец. Мы русские европейцы, как есть европейцы английские, французские, немецкие. Если я чувствую себя европейцем, то не глупо ли мне доказывать, что я какой-то славяно-росс или греко-славянин? Я также неоспоримо знаю, что я европеец, как и то, что я русский. Я могу и, пожалуй, должен жалеть и беречь всякого человека, как и всякое животное. Блажен муж, иже и скоты милует. Но признавать себя солидарным своим я буду не с какими-нибудь зулусами или китайцами, а только с нациями и людьми, создавшими и хранившими все те сокровища высшей культуры, которыми я духовно питаюсь, которые доставляют мне лучшие наслаждения». Прежде всего нужно было, чтобы эти избранные нации сложились и окрепли, и устояли против низших элементов. Нужна была война, и война была дело святое. Теперь они сложились, окрепли, и им нечего бояться, кроме междоусобных раздоров. Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения европейской культуры повсюду.